Глава 25. Константин. Когда Алекс попросил меня принять участие в съемках, на автопилоте, подкрепленном неприязнью, я чуть не послал этого пижона на все известные органы. Даже растерялся от такой наглости. Но стоило ему заикнуться о парном позировании именно с Агатой, я мигом пересмотрел свою позицию. Прежде чем соглашаться, я немного поломался, но больше для вида, а потом выдвинул ряд особых условий. К моему удивлению, Алекс даже спорить не стал, заранее одобрив все мои нестандартные задумки. С пляжа я ушел сразу же, не дожидаясь завершения съемки. Во-первых, мне нужно было тщательно подготовиться, а во-вторых, одна из моделей, имени которой я даже не запомнил, в открытую и очень настойчиво намекала на совместное времяпрепровождение. Едва я пришел на пляж, она прилипла ко мне, как банный лист, и, демонстрируя себя во всей красе, принялась отрабатывать на мне типичные женские штучки, ничуть не сомневаясь в своей неотразимости. Заскучать я успел примерно через «да сразу». Вот только заметив, как Агата бросает в нашу сторону недовольный взгляд, решил немного ее подразнить. Надутые губы, сведенные на переносице бровки и горящий взгляд — именно так выглядела Агата на очередной фотосессии. Вездесущий Алекс это тоже заметил, но вместо того, чтобы одернуть свою звездочку, вдруг подошел ко мне с необычным предложением. Вернувшись в номер, я принял душ и, достав свои шмотки, чертыхнулся. Ну да, я же ехал отдыхать и к фотосессии в роли потенциального жениха не готовился. Шорты с небрежно рваными краями, джинсы, брендовые кроссовки, цветастые рубахи, футболки. Пришлось срочно срываться в ближайший городок, чтобы в одном из торговых центров найти и прикупить хоть что-то, отдаленно напоминающее строгий стиль жениха. Обратно мчался, боясь опоздать, но, как оказалось, Алекс все рассчитал. Ворвавшись в номер, где проходили съемки, застал в гостиной администратора Лилю, все последние дни помогающую делать моделям макияж и прически. Она осмотрела меня придирчивым взглядом, и, помаячив расческой и банкой укладочного воска, кивнула на диван. Предусмотрительности Алекса я особо не удивился, и через несколько минут уже придирчиво оглядывал себя в отражении высокого зеркала. Ну, красавчик! Еще и со свежим загаром, который компенсировал отсутствие галстука и пиджака. Стильно и красиво. Торчать под дверью спальни долго не пришлось, и стоило мне услышать брошенную Алексом фразу про реквизит, я тут же вошел, повергая своим появлением Агату в шок. Ее лицо смешно вытянулось, глаза округлились, а челюсть отвисла. Но не только у нее. На съемках я обычно не присутствовал, и не только из-за вредности. Предоставив Агате шанс и право самой определиться с тем, чего она хочет на самом деле, я постарался разгрузить ее по максимуму. Но сегодня, в простеньком, но изящном свадебном платье, она выглядела великолепно. Светлые локоны обрамляли милое личико, добавляя ее образу какой-то сказочной утонченности и воздушности. Заготовленные слова и четко продуманный план куда-то подевались, и, не замечая Алекса, я двинулся к своей главной цели. Медленно подошел к Агате и, забрав розу, поднес к носу, не спуская с нее пристального взгляда, глубоко вдохнул и, охмелев от сладкого аромата, с трудом сдержался, чтобы не зарычать. Агата быстро пришла в себя и выпустила колючки, но мне уже снесло крышу, и скрывать я это не собирался. «Какая же ты красивая!» — прошептал восторженно и, притянув Агату за талию, крепко прижал к себе, пытаясь сообразить, как бы выставить Алекса из комнаты, не навредив его планам. «Съемка окончена!» — пытаясь оттолкнуть, Агата невольно высказала мои мысли, но прервать наш зрительный контакт не смогла. «Еще пару кадров», — попросил суетящийся вокруг нас Алекс и, хмыкнув, прозрачно намекнул. «Эх, горячего поцелуйчика не хватает!» В этот момент я был готов пожать ему руку, но выпускать добычу не планировал. Зафиксировав возмущенно сопящую Агату, подался вперед, а она отклонилась и округлила глаза. «Я тоже так считаю», — проурчал я, и, склонившись, накрыл ее губы своими. Сбоку и за спиной раздалось хаотичное щелканье фотоаппарата, потом послышались торопливые шаги, фонари, используемые для фотосъемки, погасли, хлопнула дверь, и мы остались наедине. Вокруг свечи и тишина, разбавленная лишь нашим сбившимся дыханием. Шагнув вперед, я оттеснила Агату к кровати и, уложив ее на покрывало, заваленное лепестками роз, подмял добычу под себя. Сопротивлялась она недолго, и вскоре тонкие пальчики скользнули по моей шее, затылку, и, зарывшись в шевелюру, сжали мои волосы со всей силы. Вообразив, что Агата со мной так заигрывает, я утробно зарычал и, стиснув ее подбородок, вынудил приоткрыть рот. Тут же углубил поцелуй, за что немедленно поплатился. «Ай, хищница!» — отстранившись, заворчал с укором и, усмехнувшись, прохрипел. «Ты чего такая кусачая?» «Только от жизни собачьей!» — передразнила Агата и, пытаясь выбраться из-под меня, возмущенно пискнула. «Пусти! Вот что ты натворил! Теперь Алекс будет думать, что я такая!» «Какая такая?» — хмыкнул я и, поиграв бровями, намекнул. «Он взрослый мужик и давно понимает, чем могут заниматься такие, как мы. Видишь, даже наедине нас оставил». «Какие такие?» — огрызнулась Агата и, прицыкнув языком, заворчала. «Нет никаких нас. И не будет, если ты еще раз вмешаешься в мою карьеру». «Карьеру?» — вскинув брови, переспросил я и, нахмурившись, прорычал. «Только не говори, что решила заняться этим всерьез. Я надеялся, что это разовая акция». «А мне понравилось». Ущипнув меня за сосок, фыркнула она и, пользуясь моим ступором, отползла в сторону. Поправила съехавший лиф платья и, вздернув подбородок, добавила. «Спасибо тебе за науку. Давно пора было выйти из зоны комфорта и рискнуть по-крупному. А тут столько возможностей. Карьера, деньги, внимание, поклонники. Хочу быть моделью». Сдержаться, чтобы не ляпнуть что-то, о чем впоследствии я мог пожалеть, оказалось невероятно сложно. Медленно сев, я пригладил разлохматившиеся волосы и, выдохнув сквозь стиснутые зубы, поднялся с кровати. Из номера вышел, шандарахнув дверью от всей души. Пока спускался на первый этаж, мысленно метался между немедленной местью в виде свидания с грудастой моделью или... Вот какого хрена я здесь торчу? Собрать вещи и адьёс. Сколько можно за ней бегать? Поклонников ей мало. Уже почти принял решение немедленно свалить, но, проходя мимо веранды, заметил Алекса. Просматривая что-то в своем планшете, он довольно улыбался и лениво потягивал коктейль. Мое приближение Алекс заметил не сразу, но когда я бесцеремонно плюхнулся за его столик, вскинул на меня рассеянный взгляд и, расплывшись в широкой улыбке, отложил планшет. «А, Костя, шикарно вышло! Спасибо за содействие! Раскрепостил нашу снежную королеву! Таких эмоций я от нее и добивался». «Всегда пожалуйста», — насупившись, выдавил я и, постучав пальцами по столу, перешел к делу. «Денег хочешь? То есть спрошу иначе. Сколько денег ты хочешь?»